Отличник обладал зорким глазом и острой памятью. Он знал буквально всех коренных жителей Шиверска. Этот человек был, безусловно, приезжим. Его латричник уже видел однажды, но в другом платье. Тогда он вышел из дома Мирвольского, и Мирвольский путался, разговаривая с ним, с латричником, и был очень чем-то встревожен. Чем именно, латричник тогда не мог понять. Теперь этот человек, ба! Да ведь теперь он пошел опять по направлению к дому Мирвольского. Кто он такой? И зачем ходит к Мирвольскому? Эта мысль так и обожгла латричника. Он забегал по комнате. Пойти бы сейчас за этим человеком. Интересно, очень интересно. Но как же с Явкой Кирееву? Можно опоздать и тогда. Как неудачно сошлось время. С Киреевым, пожалуй, шутить нельзя. Пробегаешь здесь без пользы, а там беды наживешь. Латричник прилег на постель, обхватил руками голову, чтобы как-то избавить свой мозг от раздиравших его противоречивых желаний. Так он пролежал минут 15. Потом вскочил, побегал по комнате и снова упал на постель. Забылся. Дурак, дурак, забормотал он вдруг, садясь. Конечно, ходит он. Да, тут что-то нечисто. Латричник схватился за волосы. Он пропустил целый час. И теперь-то уж действительно времени нет. А если бы он пришел к Кирееву, хотя и с опозданием, но с доказательствами? Ведь простил бы ему опоздание Киреев. В конце концов, риск всегда благородное дело. Осталось только 20 минут, ровно столько, чтобы дойти до канцелярии Киреева. Приходится идти. Идти с пустыми руками, не взяв того, что можно было взять. Так с ним уже однажды случилось. Алексей Антонович, отлучаясь ненадолго из своего кабинета в больнице, оставил незамкнутым шкафчик с наркотиками. Латричнику давно был нужен морфий. Он схватил пустой флакон и юркнул в кабинет. Отыскал банку с морфием, трепетно достал ее и как ни бился, никак не мог открыть плотно притертую стеклянную пробку. Наконец она подалась, но в волнении латричник куда-то засунул свой пустой флакон и не мог найти его. Послышались шаги Алексея Антоновича, слезы выступили на глазах у латричника. Со стоном он сунул банку с морфием обратно в шкафчик. И долго, год целый, после этого щемило ему сердце боль. Вот так и теперь получилось. Латричник захлопнул окно, замкнул дверь и выскользнул на улицу. Он шел к Кирееву, ноги несли его совсем в другую сторону. Как челнок в ткацком станке, он несколько раз просновал взад и вперед по своему кварталу от одного угла до другого, а потом покорился более властному чувству и торопливо зашагал самым коротким путем к дому Алексея Антоновича. Ему навстречу попалась какая-то женщина, вцепилась в рукав и потащила за собой, беспрестанно величая его господином доктором и умоляя зайти посмотреть мальчика, который сейчас опрокинул на себя чугунок с кипятком. Латычник выдергивал руку, упирался, отнекивался, говорил, что ему страшно некогда, что он спешит к умирающему больному, то, наконец, он посмотрит мальчика на обратном пути. Но женщина не отступала, шаг за шагом тянула латричника за собой. У ворот он сделал решительную попытку вырваться, не удалось. Женщина как-то очень быстро втолкнула его во двор. Еще с улицы были слышны истошные хриплые крики, в доме они казались совершенно непереносимыми. Латричник поморщился, потребовал ножницы, растриг рубашонку и штанишки у мальчика, отвернул лоскутье материи и повертел головой. Весь живот и обе ножки ребенка вздулись розово-желтыми пузырями. Латричник беспомощно развел руками, посоветовал делать содовые компрессы и, пошарив у себя в кармане, сунул женщине порошок снотворного. «Дай ему выпить», — сказал он, — и отмахнулся. Женщина трясла гипсовую собачку-копилку, чтобы заплатить ему за визит. Это был первый случай в жизни лакричника, когда он отказался от денег.